врагов, там приказ отступать. В штабе ждут документы не сбывшихся снов. Дверь земная дрожит под ногой. Древо мира кренится, как башенный кран. Звезды гаснут одна за другой. Это орды магогов идут на таран. Темет снова во мгле. На синайских высотах бушует гроза. Он уже на земле. О мой Бог, он уже открывает глаза. Последний рассвет, сердце мертвую птицей во льду все твердит о грядущем, которого нет. Поклонитесь царю, я щедрой дланью вам дарю рога бессмысленной свободы. По мне проявлен высший гнозис, он в разрушении миров. Мое касание теозис не свержен прах. Толще бездонный, над морем, что навек сошлось, закатным солнцем озаренный, летит последний альбатрос. В нем нет смятенья, смертной дрожи, в нем нет пустого мятежа. Он просто делает, что должен. Как живет его душа в луче закатном, оперенье горит, как огненный кристалл. Скользит по волнам тень креста, но лишь наступит миг паденья. Земля, как перед днем творенья, безвидно станет. каждом шорох снег пошел. Приумолкли, задышали хорошо. Тихо-тихо подплывали к синему окну. Нежно-нежно осязали тишину. И с такой тоской глядели сквозь решетки вдаль. Жизнь от тьмы до тьмы качели. Жаль, жаль.